Параграф 1. В годовом периоде Рождество Христово есть напоминание гражданам и человекам-гуманистам о сыновстве. Это детское чувство и должно управлять общим делом взрослых. И в таком управлении, в направлении общего дела, сыновним именно чувством, и заключается условие совершеннолетия. Православное крещение есть начало усыновления, а преображение пред совершением дела душеприказчества есть завершение дела брататворения через усыновление. Между ними, этими двумя усыновлениями, крещением и преображением, заключено и просвещение, или оглашение, выраженное в притчах о мытаре и фарисее, о блудном сыне. Заключено и покаяние, то есть раскаяние в отделении, отчуждении себя от всех других, в обречении себя каждым на познание одного только себя, а не всех живых и умерших. Раскаяние, наконец, в отделении знания от действия. Если познай самого себя, значит, не верь отцам, то есть преданию, не доверяй и братьям, свидетельству других, а верь только себе, знай только себя, сознаю, значит, существую, то раскаяние в отчуждении от всех других, в обречении себя на одно лишь знание, расширяет знание на всех живущих, объединяя их не в знании лишь всех умерших, но и в деле воскрешения их. Масленица для язычников была поминовением умерших, то есть мнимым воскрешением, а для христиан она служит напоминанием страшного суда за веру и надежду бездействия, без дела, без которого действительное воскрешение невозможно. Для христиан масленица есть угроза за мнимое воскрешение, то есть на мысленное лишь поминовение. Воскресение Христово, неотделимое от всеобщего воскрешения, есть полное выражение культа предков. В этом полнота и религии. Почитать Бога и не воздавать должного предкам, отвергать культ их, это то же, что любить Бога, которого не видим, и не любить ближнего, которого видим. Удаление от отцов, отречение от культа предков заключает в себе нарушение верности не отцам только, но и Богу отцов. При отделении от отцов неверность, вероломство прикрывается верой в Бога. Матфей, глава 15, стихи 5 и 6. «Если кто скажет отцу или матери, дар Богу то, чем ты от меня пользовался, тот может и не почитать отца своего или мать свою». Сословие, в котором совершается замена культа предков, верую только в Бога, есть ученое сословие, не сознающее, что эта замена есть измена. Задавая себе вопрос о происхождении веры в Бога, это сословие не признает или не догадывается, что самый вопрос происходит от неверности отцам. Говорить о происхождении веры в Бога значит предполагать, что вначале не было веры, что человек создан неверующим. Следует говорить о происхождении не веры, а неверия, которое рождается от измены. Но и одна только вера, вера сама по себе, свидетельствует об отделении мысли от дела, от жизни. Истинная религия одна. Это культ предков. И притом всемирный культ всех отцов, как одного Отца, неотделимых от Бога Триединого и несливаемых с Ним, в коем обожествлена неотделимость сынов и дочерей от отцов и неслиянность их с ними. Ограничение всемирности есть уже искажение религии, свойственное не языческим только религиям, чтущим отцов или богов, своего только народа, языка, которые при соединении легко, впрочем, усваивают и богов чуждых, но и тем христианским религиям, которые ограничивают спасение предками, принявшими лишь крещение. Отделение наших праотцев от Бога Триединого есть такое же искажение, как и ограничение всемирности религии. Такое отделение свойственно протестантам, деистам и вообще тем, Бог коих не принимает молитв сынов за отцов. Культ предков или мертвых состоит в представлении их живыми, или, вернее, в оживлении их через сынов никогда не умирающим отцом всех. Оживление это, конечно, недействительно, пока царствует рознь и знание отделено от дела. Нет других религий, кроме культа предков. Все же другие культы — суть только искажения, идололатрия или отрицания, идеолатрия, истинной религии. К таким искажениям относятся и еврейство, как самое исключительное ограничение всемирности культа предков. Обращать эти искажения в особые религии значит допускать возможность существования более чем одной религии, то есть это будет полным отрицанием религии. Терпимость, говорящая, что все религии истинны, показывает полнейшее равнодушие, то есть признает ненужность религии. Возможно ли допустить культ вещей, природы, слепых сил, которые должны быть лишь средством воскрешения предков? В годовом церковном кругу праздников заключается полный курс воспитания сынов. И эти праздники, учащиеся обязанностям гражданина и человека, то есть обязанностям юридического и экономического свойства, освобождаются от учения, а служащие делам юридическим и экономическим освобождаются от службы. В эти праздники совершается возвращение сердец сынов к отцам или к культу предков, как к единой истинной религии, к единой истинной жизни, которая освободит всех от будничной работы, заменит ее отеческим делом, метеорическую регуляцию ее, которая будет началом всемирной регуляции. Приводя в подтверждение этой истины, того, что религия есть культ предков, свидетельство самого Бога, называющего себя Богом отцов, мы не имеем права не отделять Бога от наших отцов или отцов от Бога, не сливать их с Ним, то есть допускать поглощение их, что означало бы слияние Бога с природой. Не имеем права также и ограничивать круг отцов своим лишь родом или расою. В учении о триедином Боге обожествлена, кроме универсальности, кафоличности и нераздельность отцов от Бога и неслиянность их с Ним, то есть в Нем, в триединстве, осуждаются, кроме сепаратизма, раскола и деизм, отделяющий Бога от отцов, и пантеизм, сливающий его с отцами, которые оба вместе с тем, как деизм, так и пантеизм, приводят к атеизму, то есть к признанию слепой силы, к поклонению и служению ей. Поклонение предполагает обожествление слепой силы, признание ее живою. Но если такое признание и обожествление существует, то это не религия, а искажение ее. Настоящее же служение слепой силе есть прямое отрицание религии, и оно выражается как в земной технологии, мануфактура, так и в адской, прикладной к военному делу, к делу истребления. Отрицание религии состоит не в истинном или добром, а в злом употреблении слепой силы, в подчинении ей под видом господства над нею, в подчинении ей и в половом подборе, в мануфактуре, и в естественном подборе, истребление разного рода. Служение Богу отцов состоит в обращении слепой, смертоносной силы путем регуляции в живоносную. Регуляция в противоположность эксплуатации и утилизации природы, то есть в противоположность расхищению ее блудными сынами ради жен, приводящему к истощению и смерти, регуляция ведет к восстановлению жизни. Не одно только идолопоклонство составляет искажение религии. Мыслепоклонство или идеолатрия есть также ее искажение. Философия же, как произведение отделившегося от других сословий ученых, есть наибольшее искажение религии. Если религия есть культ предков или совокупная молитва всех живущих о всех умерших, то в настоящее время нет религии, ибо при церквах нет уже кладбищ, а на кладбищах, на этих святых местах, царствует мерзость запустения. Это запустение кладбищ, казалось, и должно бы было вызвать внимание живущих в той местности, в той части города, в которой на известном кладбище погребаются умершие. Живущие в этой местности должны были бы сделать его местом собрания, совещания, постоянного попечения о восстановлении его во всей целости, полноте и смысле, нарушенных забвением отцов и неравенством сынов. То есть это значит создать на кладбище музей со школой, учение в коей было бы обязательно для всех сынов и братьев, которых отцы, матери и братья погребены на этом кладбище. И чем мы, носящие образ Бога, у которого нет мертвых, чем мы можем уподобиться Ему, имея пред собой могилы? Если религия есть культ мертвых, то это не значит почитание смерти. Напротив, это значит объединение живущих в труде познавания слепой силы, носящей в себе голод, язвы и смерть, в труде обращения ее в живоносную. Для кладбищ, как и для музеев, недостаточно быть только хранилищем, местом хранения. И от того, что кладбища обратились в места лишь хранения, на них, на этих святых местах, и царствует мерзость запустения, то есть наступило уже то, что должно быть после проповедания Евангелия всем народам как признак наступления конца. На кладбищах рушатся не только гордые памятники богатых, но и могилы бедняков сравниваются с землею, уничтожаются, в чем, конечно, и выражается нынешнее отношение сынов к отцам. Кладбищенские священники и левиты ежедневно видят это разрушение и проходят мимо, и были бы не в силах, конечно, противодействовать этому разрушению, если бы даже и желали, если бы даже все средства употребляли на это. Что же нужно делать? Запустение кладбищ есть естественное следствие упадка родства и превращения его в гражданство. Закон предоставляет, вероятно, родственникам заботу о сохранении памятников и не вменяет в обязанность священникам и вообще кладбищенскому начальству попечение о них. Кто же должен заботиться о памятниках, заниматься ими? Кто должен возвратить сердца сынов отцам? Кто должен восстановить смысл памятников, утраченный благодаря неравенству, проникшему даже в царство смерти? Конечно, нужен музей, и именно со школою. Но археологи тоже, кажется, равнодушны к судьбе кладбищенских памятников, ибо археология, как и всякая наука, бездушна и может одушевиться только на кладбище же. Какой же враг разрушает эти памятники? Со стороны людей здесь только равнодушие. Разрушителем же является та же сила, которая носит в себе голод, язву и смерть. Она производит и разрушение, гниение, тление, и производит это как слепая сила, то есть она жизнью же наносит смерть по своей слепоте. Для спасения кладбищ нужен переворот радикальный. Нужно центр тяжести общества перенести на кладбище, то есть кладбище сделать местом собрания и безвозмездного попечения той части города или вообще местности, которая на нем хоронит своих умерших. И науке нужно будет тогда сделать выбор между выставкою и кладбищем, между комфортом и призывом всех к труду познавания слепой силы, носящей в себе голод, язвы и смерть, к труду обращения ее в живоносную. Останется ли дом ученых, академии, музеи, пуст, как они сами то предсказывают, или же они найдут свое сокровище на кладбище? В последнем случае, создавая музей на кладбище и переходя под защиту пятого сословия сельского, живущего у могил отцов, наука и ученые станут руководителями в построении памятников и в видах несохранения только их. Могилы сделаются поминальными трапезами, согласно употреблению, которое делают из них темные люди, бедняки, пятое сословие, и не будут загромождаться памятниками, не будут ставиться подле этих священных столов, могил, столики, как это делается у богатых по неведению. Если истинная наука ограничит памятник крестом, поставленным пред могилою, с лицевым изображением у подножия креста, погребенного с его деяниями, представленными символически, то этим она не ограничит содержание памятника, а беспредельно расширит его. В таких памятниках будет много умственной, сердечной работы. Снимки с лицевых изображений, собранные и помещенные под общий крест, обнимающие их своим подножием, то есть Голгофою, составляют лицевой синодик, музейный иконостас, заменяющий портретную галерею. Это собор всех местных умерших отцов, требующих собора всех живущих сынов и научающий их тому, что нужно делать. Ибо музей, подражая храму, во входной части будет изображать апокалипсическую притчу, страшный суд, указывающий на будущее, на то, что будет, если не произойдет полного объединения, если знание останется безучастным к бедствиям, производящим рознь. Это вопрос о небратстве и голоде, как следствие расхищения слепой силы природы. В другой же передней части музея будет изображено не прошедшее только, как оно было, история как факт, но и будущее, то есть то, что будет, если осуществится объединение, история как проект. Вокруг креста, осеняющего Голгофу, с отцами, ожидающими орошения, животворящую кровью, как и кругом всего исторического музея, будет музей естествоведения, вышка, изучающий слепое естество для обращения его в живоносное. Таким образом, кладбищенский музей будет только совокупным памятником всем умершим с комментарием на пророчество о кончине мира, поясняющее необходимость собирания к этому памятнику всех еще живущих. Он будет истинно всемирным, ибо и крест есть символ, существующий у всех народов. Перенести школы к могилам отцов, к их общему памятнику, музею, значит пересоздать школы. В этом царстве смерти и тления нет места для сознания мнимого достоинства, внушаемого нынешней школой. Пред общим сходством, смертностью и огромное несходство в уме и познании не будет казаться превосходством. Такое перенесение школ будет поворотом от города к полю, к селу, поворотом, который будет вынужден голодом, язвою и вообще смертью, если долг окажется для этого недостаточным. Под влиянием этих же бедствий кладбищенский музей будет расти, а запустением будут поражены жилища роскоши, которые будут превращаться в службы музея. Кладбищенский же храм станет соборным для приходских церквей своего участка, ибо литургия и Пасха настоящее значение имеют только на кладбище. Храмы вне кладбищ — это такое же выражение угодливости к желающим забыть смерть, как поздние обедни, веселый благовест коих заменил протяжный благовест ранних обеден, призывающий к поминовению умерших. Самое поминовение в поздней литургии сокрыто, а между тем религия есть именно совокупная молитва всех живущих, а всех умерших, являемая в слове и деле всеотеческом. Кладбище представляет обширное поле со множеством столов могил. Престол с частицей мощей в антиминсе представляет также могилу. Приглашающих к трапезе объединения для совершения того дела, которое все памятники от малых до великих, созданные самими верующими, представляют искусственно. Ибо все памятники изображают тот момент, когда головы потомков Адама, выступившие из земли, ждут орошения животворящую кровью, чтобы ожить и восстать. Если же черепа внизу распятия заменить лицевыми изображениями, то освященные в момент попрания смерти смертью Христа, они, лицевые изображения, представят самое воскрешение. Вне же кладбищ связь всеобщего воскрешения с воскресением Христа вовсе незаметна. Впрочем, чтобы не преувеличить царствующего на кладбищах запустения, должно сказать, что есть могилы, на которых очевидна забота живых об умерших. На некоторых посажены цветы, на других положены венки, а есть и такие, в кресты которых врезаны фонарики с теплящимися лампадками. Что же касается заграничных кладбищ, то если бы там и вовсе не оказалось запустения, это нужно приписать, в городах, по крайней мере, не чувству, не сердцам, а общей полицейской выправке, не терпящей беспорядка вообще, а главное — желанию замаскировать смерть, подбелить, подрумянить ее. Разрушение же наших кладбищ нужно приписать и бедности, и переселению родственников умерших, и другим случайным обстоятельствам. Все это, однако, не уничтожает кладбищенского вопроса. Цветки, венки, фонарики не разрешают его, как не разрешает его и фарисейское отношение Запада к умершим. Недостаточно и мифологического решения этого вопроса. Поместить центр притяжения вне города значит положить почин перемещению самого города в село. Внеградское положение особенно важно для естественных музеев, для изучения слепой, смертоносной силы. Кладбищенская церковь из последней должна сделаться первой, стать соборной, для приходских церквей каждой части города, каждой местности, ибо и литургия, и Пасха, как это сказано, имеют смысл лишь на кладбищах. И такое положение кладбищенских церквей будет началом восстановления религии. Если же при городских церквах не может быть кладбищ, то это значит, что нужно отказаться или от религии, или от городов. Такое перемещение центра находится в связи и с всеобщую воинскую повинностью, переходящую от городской к сельской, от борьбы с себе подобными к регуляции слепой смертоносной силы. Перемещение это находится также в связи и с объединением с другими народами, начиная с французов. Объединение должно начаться не со славянами, а при нынешних, 1891 год, отношениях народов с Францией. Только ни выставка, ни посещение флотов не могут считаться началом действительного объединения. Началом его может быть лишь обмен произведениями ума, и съезды по вопросу об изучении посредством войска действия взрывчатых веществ на атмосферические явления, а равно и всяких других способов действия на эти явления, а также учреждения постоянного института для взаимного изучения как органа непрерывного сближения. Рассчитывать же на то, что сближение совершится само собою, благодаря слепому ходу истории, было бы и безнравственно, и неразумно. Признав, что обмен произведениями ума гораздо нужнее для сближения, чем обмен произведениями рук, хотя бы и таких искусных, как французские, какими показали они себя на выставке, должно признать также, что для теснейшего соединения недостаточно и одного знания, вытекающего из умственного обмена. Для этого необходимо еще действие, и действие совокупное. Но только это действие не должно быть войною, хотя бы и с ученую Германией, представительницей бездейственного чистого знания и знания прикладного к милитаризму. Неурожай 1891 года, происшедший не от социальных причин, а от метеорических, так это он оказался менее тяжким в местах наиболее грешных в социально-историческом отношении, каковы Московская и Петербургская губернии, этот страшный метеорический погром указывает, куда должно быть направлено совокупное действие. А увенчавшийся блестящим успехом опыт произведения искусственного дождя посредством артиллерийского огня или вообще огненного боя посредством взрывчатых веществ, «Русские ведомости», 1891 год, номер 232, письмо Макгахана, дает новое великое назначение войску, делающее ненужным разоружение, ибо орудие истребления себе подобных превращается в орудие спасения, обращая слепую, неподобную себе силу из смертоносной в живоносную. Таким образом, обмен творениями мысли, сопровождаемый дружеским обменом изображениями самих творцов, портретами их, должен привести к непосредственному обмену мыслей лицом к лицу, людей — знания, для выработки плана всеобщего объединения всех народов в деле регуляции слепой силы, в том деле, отсутствие которого и было причиной неурожая 1891 года. Объединение же всех народов сделает ненужным всякое насильственное присоединение или удерживание под властью. В этом и смысл девиза, начертанного на Московском Румянцевском музее «Non solum armis» — «Не только оружием». В этом деле необходим не только ум, но и чувство. А потому ученое сословие станет органом не мысли только, но и чувства. то есть не будет уже сословием, для которого чужды общие людские страдания. Ничто не свидетельствует так о равнодушии мыслящего или ученого сословия ко всеобщим бедствиям, как вопрос о неурожаях. С самого изобретения пороха стало известно или было замечено, что все большие битвы сопровождались ливнями. И не с 1891 года только известны неурожаи от бездождия, а между тем нужно было 1500 лет, чтобы был произведен сколько-нибудь серьезный опыт с порохом в видах вызывания дождя. До такой степени ученые равнодушны к голодающему люду. Ученые обожали даже ту слепую силу, которая носит в себе голод, язву и смерть, то есть природу. И разве это благое просвещение? Такое обожание слепой силы? А между тем динамиты, меленниты, рабуриты и так далее, задуманные учеными для взаимного истребления, могут быть обращены на спасение от голода и избавление от войны. И только это и есть то просвещение, которое благо. Просвещение же, задуманное на пагубу, благим названо быть не может. Пока история ограничивалась берегами морей и океанов, то есть пространствами, подверженными влиянию их, коим небо, можно сказать, благосклонно, не посылая им ни сильного зноя, ни чрезвычайного холода, ни ливней, ни засух, до тех пор труд человеческий был обращен исключительно к земле, а не к небу, и притом к отдельным частям земли, а не к земле, как к целому. И тогда господствовала рознь, ибо единство может быть найдено только в небе, в солнечной силе, действующей в метеорических процессах, в регуляции этой силою. Когда же континентальные страны, освободясь от влияния океанических, станут самостоятельными деятелями, осмелятся быть ими, то есть выступят на историческое поприще, тогда эти континентальные страны, на кое небо посылает то сильную жару, то чрезмерную стужу, то ливни, то засухи, поймут необходимость метеорической регуляции и найдут в ней единство, дело, общее дело. Когда же к неблагоприятному влиянию климата присоединится истощение земли, тогда обратят внимание, поймут значение земли как небесного тела и значение небесных тел как земных сил. Поймут, откуда истощенная земля может и должна черпать силу. Поймут, что земля, отделенная от других небесных тел, может носить только смертных, и потому необходимо должна быть кладбищем, должна все более и более делаться им. Поймут тогда и то, должно ли знание земли как небесного тела и небесных тел как земель оставаться праздным знанием. В океанических странах забывается о земле как кладбище отцов, или же сокрушение о смерти отцов превращается в патриотизм, в гордость. Забывается и о собственной смертности. Братство разрушается, а комфорт становится целью жизни. Океанические страны, как блудные сыны, ценят разъединение, считая его освобождением, а преобладание заменяет для них объединение. Смотреть на землю как на жилище, а не как на кладбище, значит прилепиться к жене и забыть отцов, а всю землю обратить в комфортабельное обиталище, гнездо. То есть это значит смотреть на нее как на земное, а не как на небесное тело, хотя и отделенное еще от других, подобных ему, земных и в то же время небесных тел, но лишенных разумных обитателей. Смотреть же на землю как на кладбище значит обратить силы, получаемые землею от небесных тел, на возвращение жизни отцам, на обращение небесных тел в жилище и на объединение небесных пространств. Пока у наиболее континентальной страны, западная, Петербург, Одесса, и восточная, Николаевск, Владивосток, окраины, крайний северо-западный пункт у незамерзающего залива Рыбачьего полуострова и крайний юго-восточный пункт на Великом океане будут находиться не в прямом, а в таком окольном сообщении, как нынешнее кругосветное, до тех пор океаническая часть мира будет иметь решительное преобладание над континентальную. Но как только эти окраины соединятся прямую, сухопутную, железную дорогою, перевес перейдет к континентальной стороне. И этот перевес, вопреки таких названий, как Владивосток, Владикавказ и прочее, будет не властью над другими народами, а объединением всех их, ибо центры Константинополь и Памир лежат не в континентальной стране, а между нею и океанической полосой. При этом, быть может, откроется возможность действия на землю как на нечто целое. Трансконтинентальная дорога вызовет необходимость трансокеанического телеграфа через Великий океан, и тогда этот последний замкнет уже существующий трансконтинентальный телеграф и образует с ним первое электрическое кольцо кругом земного шара. Будет ли это кольцо электризоваться действием магнетизма земного шара? А ряд таких колец в виде спирали не окажет ли какого действия на Землю, как на естественный магнит? Не будут ли эти кольца оказывать действие на грозовое или облачное? Кольцо, пояс тишины и гроз, как на метеорический экватор? Нельзя ли будет посредством них управлять перемещениями этого пояса? Или же не станет ли в основу метеорического аппарата, обнимающего всю Землю для регуляции метеорическим процессом земной планеты, кругоземная проволока, поддерживаемая аэростатами с громоотводами в грозовом экваторе? И, наконец, возможно ли будет война, когда урожай в каждой стране будет зависеть от действия аппарата, обнимающего всю Землю и управляемого всеми? Эти и подобные им частные вопросы входят в общий о действии объединяющегося в этом деле рода человеческого на всю Землю как целое. Полагаем, что употребление кругосветных телеграфов с этой целью, если только это возможно, несомненно и бесконечно важнее, чем передача торговых телеграмм. Кругосветные сообщения, сухопутные и океанические, паровозные, пароходные и другие, требуют силы, для добывания которой недостаточно запасов солнечной теплоты, скопленных земною планетою в прежние времена в виде каменного угля, торфа и тому подобное, недостаточно одной земной силы. Для поддержания единства, общения между обитателями Земли, нужно обратиться к непосредственному источнику, производящему ныне бури, ураганы и тому подобное. Объединенный на всей Земле человеческий род станет сознанием земной планеты, сознанием ее отношений к другим небесным мирам. Расхищение лесов грозит также и Америке, подобно России, засухами и ливнями, то есть тем самым, чем Австралия уже страдает по природе своей страны и чем объясняется чрезвычайное колебание в вывозе хлеба из этой части света. Китаю Тибет грозит наводнениями, а степь — засухами. Южная Африка страдает от излишней влаги, а западная — от безводья. Все это требует, или вернее, вопиет о регуляции, и, по-видимому, приходит время, когда сами обстоятельства вынудят, наконец, континент выступить на историческое поприще и внести в общую жизнь и свое, а своим для континента может быть только регуляция.